Глава 16. Тоннель они увидели ближе к вечеру. Солнце еще не село, но, судя по всему, оно находилось уже низко, и его видно не было. Сплошь были причудливо изломанные длинные тени, которые отбрасывали скалы, и лишь верхушки скал сияли желто-червленным светом, в который их окрашивало заходящее солнце. Тоннель возник неожиданно. И Мартьянов, Кольцов и Чары даже испугались, когда перед ними открылся черный провал, ведший куда-то вглубь горы. «Вот он красавец!» — выдохнул Кольцов. «А говорили, что его нет. Оказывается, жив!» Какое-то время все трое молча стояли перед отверстым черным зевом, будто не знали, что им делать дальше. «Шайтан Хона!» — восхищенно вымолвил Чары. О котором рассказывали старики на базаре. Лишь один Мартьянов сохранял хладнокровие. Молча осмотрев вход в тоннель, он сказал: «А может, это и не тоннель вовсе? Откуда нам знать?» «А что же тогда?» — в один голос спросили Кольцов и Чары. «Например, пещера», — предположил Мартьянов. «Одна из многих в горах». «Ну, это вряд ли», — засомневался Кольцов. Хотя в его голосе ощущалась неуверенность. «Какая такая пещера? А тропа? А бандиты, которых мы встретили у родника? Ну уж нет, тоннель он и есть тоннель, сразу видно». «Надо зайти внутрь и проверить», — предложил Чары. «Пещеры, они не слишком глубокие, а вот если у нее нет другого края, то значит, это не пещера, а тоннель». «Отставить», — поморщился Мартьянов. «Никаких проверок. Чем мы будем там светить? Карманными фонариками, которые мы взяли с собой. И потом, а если вход в пещеру заминирован? А ведь и такое может быть». «Так что же делать?» — беспомощно спросил Чары. «Ограничимся внешним осмотром, пока еще не стемнело», — сказал Мартьянов. «Остальное не наше дело». На том и порешили. Осматривали тоннель Кольцов и Мартьянов, а Чары определили в часовые — наблюдать и слушать звуки гор. «Единственное, что меня смущает, — это открытый вход в эти адские ворота», — сказал Мартьянов. «У нас есть информация, что вход в тоннель был взорван. Причем это информация, которой вполне можно доверять. И вот нате вам, вход свободен. Как-то все это не стыкуется». «Вполне даже стыкуется», — возразил Кольцов. «Завал, преграждающий вход, могли разобрать те же контрабандисты. Ну а что? Ради такого доходного дела, как переправка через тоннель наркотиков, можно было и постараться. Тем более, если взрыв был так себе, не слишком мощный и удачный. Вполне могло статься, что завалило лишь часть тоннеля. Ну а за столько-то лет разобрать наполовину заваленный вход — не такая уж и трудная работа. Согласись, что это так». «Может быть», — неуверенно сказал Мартьянов. «Да так оно и есть», — воскликнул Кольцов. «Вот, гляди, рядом со входом камни. Много камней. Разные, большие и малые. Спрашивается, откуда они здесь взялись? Упали с неба? Это вряд ли. Обрушилась скала? Тоже маловероятно. Значит, их извлекли из тоннеля, очистили заваленный вход. А на другом конце, думается, и расчищать ничего было не нужно. Вот и весь ответ на наши вопросы. Все просто, как в задачнике для первоклассников». «Да, но здесь есть и огромные глыбы», — продолжал сомневаться Мартьянов. «Спрашивается, как их поднять?» «Примерно так же, как поднимали глыбы древние строители египетских пирамид», — рассмеялся Кольцов. «Ведь как-то они их поднимали. Нам-то с тобой какое дело? Вот он, вход в тоннель. Шайтан Хана во всем своем сомнительном величии. А если добавить ко всему этому косвенные доказательства в виде тропы и наркокурьеров у родника, то и вовсе не остается никаких сомнений, что это тоннель для переброски наркотиков. Прими в соображение и то, что место здесь глуше и не придумаешь, и безлюдное. Никто сюда не ходит годами. А что тут делать? В общем, идеальное местечко для всяких нехороших дел. Короче, мы свою задачу выполнили. Точнее, ее часть, но это без разницы. Дальше, думаю, решать ее будут другие. Да, похоже, что без спецназа здесь не обойтись, согласился наконец Мартьянов. Вот именно, кивнул Кольцов. А коль так, то возвращаемся на равнину. С чистой совестью. Наступала ночь, и Чары настоял на том, что путешествовать ночью по горам — занятие во всех отношениях опасное и безрассудное. Значит, нужно найти подходящее место для ночлега, а утром двигаться обратно. Это, конечно, было правильно, тем более, что все трое искателей тоннеля изрядно вымотались за день. Место для ночлега отыскали подальше от входа в тоннель и в стороне от тропы, в глухой впадине, со всех сторон окруженной скалами. Всем сразу спать не довелось. На всякий случай решили выставить пост. Ночное время разбили на три равных отрезка и дежурили по очереди. Вначале Кольцов, за ним Мартьянов и последним Чары. Неизвестно, о чем думали Мартьянов и Чары во время своего дежурства. А вот Кольцов думал о девушке Кариме. Он, может, и не хотел бы о ней думать, но думалось как-то непроизвольно, само собой. Чем-то Карима зацепила Кольцова прямо с первого же взгляда. Чем-то притянула к себе. Чем именно, об этом он даже и не размышлял. Он, наряду с воспоминаниями о Кариме, размышлял о другом. Он думал о том, что вот он подполковник ФСБ, ему 35 лет, и он ни разу не был женат. Даже попытки жениться и то у него не было. Как-то все не срасталось и не состыковывалось. Хотя и мужчиной он был видным, и кандидатки в жены у него имелись. Но отчего-то ни одна из кандидаток так и не стала его женой. А отчего оно так? Поди разберись. И вот сейчас он задумался о том, что Карима вполне могла бы стать его женой. Такая мысль возникла у него неожиданно, и она его буквально привела в восторг. А в самом деле, почему бы и нет? Может, она не согласится? Ну, так он, Кольцов, сделает все возможное, чтобы она согласилась. А дальше все будет легко и понятно. Он увезет ее с собой. В Подмосковье у него есть квартира. Они с Каримой поселятся в той квартире, и это будет их общая квартира. Точнее сказать, это будет их общий дом. Что тут сложного и что тут непонятного? Главное, чтобы Карима согласилась. Вот вернется он, встретится с ней, найдет нужные слова, и уж тогда-то... Впрочем, вслед за такими благостными мыслями пришло и печальное отрезвление. Увести Кариму, конечно, можно. А вот как быть дальше? Он подполковник российских спецслужб, она гражданка другого государства. От кого-то Кольцов слышал, что сотрудникам ФСБ запрещено жениться на иностранках. А что, если это и вправду так? Что же тогда ему? Увольняться со службы? Но куда он в этом случае подастся? По большому счету, он и делать-то ничего не умеет, кроме как выслеживать, допрашивать, анализировать. В общем, заниматься всем тем, что принято называть громкими словами «стоять на передовых рубежах». Но сейчас он понимал, что ради Каримы готов уйти с этих самых передовых рубежей. Ничего, вот он вернется, поговорит с девушкой, точнее сказать, объяснится с ней, а дальше будет видно. Такой-то мыслью Кольцов сам себя отчасти и успокоил. С рассветом тронулись обратно и ближе к вечеру были уже внизу, у поджидавшего их УАЗика. Как оказалось, гряда, по которой проходила граница, была не слишком широкой. Это, можно сказать, была узенькая ленточка, разделявшая два мира. Тот и этот. Мартьянов, Кольцов и Чары уселись в УАЗик и поехали. Ничего из задуманного во время ночного дежурства в горах Кольцов не выполнил. Нет, он все же встретился с Каримой, но встреча получилась короткой и скомканной. По сути, никаких заранее подготовленных слов Кольцов Кариме так и не сказал. А почему? Да кто же его знает? Может, потому что не решился. А может, потому что подспудно понял. Еще не время. Всякое решающее слово должно говориться вовремя. Тогда и цена ему соответственная, и вера тоже. Особенно это касается слов любви. Скажешь не вовремя такое слово, и не будет ему веры. И вспорхнет оно, словно испуганная птица, да так больше и не вернется. «Можно я тебе напишу?» — спросил Кольцов у Каримы, подумал и добавил. «Сейчас это просто. Есть много способов. А еще можно и словами. То есть не писать, а поговорить. Просто-таки глядя друг другу в глаза. И не важно, кто в какой стране живет». «Напиши», — сказала Карима. «Или поговорим. Ты спросишь, а я отвечу». «Тогда диктуй адрес», — сказал Кольцов. Когда Мартьянов и Кольцов совсем уже было сели в машину, чтобы ехать в аэропорт, а оттуда лететь в Москву, к ним подошел Чары. «Выйди на минуту», — сказал он Кольцову. «Хочу с тобой поговорить». Кольцов вышел. Он понимал, о чем будет разговор. О Кариме. «Карима — моя сестра», — сказал Чары, глядя в сторону. «А я ее брат. Ты понимаешь, что я хочу этим сказать?» «Да, понимаю», — кивнул Кольцов. «По нашим законам я обязан заботиться о чести сестры», — сказал Чары. «И это я понимаю», — серьезно сказал Кольцов, помолчал и добавил. «Я ее полюбил». «А она?» — спросил Чары. «Об этом спроси у нее сам», — усмехнулся Кольцов. «И что же будет дальше?» — спросил Чары. «Не знаю», — вздохнул Кольцов. Чары ничего на это не сказал, лишь протянул Кольцову руку. Они обменялись крепким рукопожатием, Кольцов сел в машину, и она тронулась с места. Чары долго еще стоял и смотрел вслед уехавшей машине. Каримы рядом с ним не было. Если бы она стояла рядом с братом и также смотрела бы вслед уехавшей машине, то это было бы расценено как безнравственный поступок. По местным неписанным законам, женщина всеми способами должна скрывать свою любовь к мужчине.